Вот, мы в таком случае продолжим. Остановились мы на такой пока что не очень прояснённой конфигурации. В результате, когда, да, мы сейчас на странице Кавгима, то есть 23. А, на Кавгима, да, тогда я на Кавгима. Или я ошибаюсь, это не Кавгима. Мне кажется, что мы были на Кафе. А, да-да-да, это я просто, я, да, ага. Следую. Кафе. На какой строчке? Мы остались посередине этого абзаца, я думаю, что, может быть, стоит его снова быстренько почитать с... А, ну, а вначале... Вы его не разобрали? Да. То есть, да, вначале тут Натан развивает идею про то, что душа Мессии находится в плену сил внешнего. Да, Мессия приравнивается к Иу. Да, в принципе, весь этот отрывок основан на каком-то таком достаточно странном и вот в основном пока что остающемся непроясненном приравнивании, тройном или даже четверном. С одной стороны, Мессия приравнивается к Иову, собственно, с этого все начинается. И разъясняя это приравнивание, Натан развивает тему страдания Мессии, да, Иов страдает. Мессия тоже страдает, страдание его, да, а страдает он в ходе извлечения корня своей души под властью сил внешнего, где тот самый корень находится. Потому что эти силы внешнего, они постоянно подвергают его шантажу. Главное страдание Мессии, как, да, именно как вот Виктор пишет, Мессия, Иов, фараон, крокодил. Это такое четверное приравнивание, которое здесь осуществляется. Все начинается с того, что Мессия, Иов, он Иов, потому что он страдает. Да, тут есть еще важный момент посередине, который сейчас, да, не просто Иов, фараон, Иов, раб фараона, фараон. И вообще, вот эта связка раб фараона и фараон, она тут, возможно, главная и центральная. Мы, собственно, о ней коснулись. Но начинается с того, что он Иов, и он страдает. Страдание его заключается в том, что даже после того, как ему удается уже осуществить эту операцию полного извлечения корня души Мессии из-под власти силы внешнего, он все равно вновь не извергается в пучины. Это происходит неоднократно. Да? Он, с одной стороны, вроде бы достигает каких-то вершин озарения и просветления, а потом он снова падает куда-то вот в эти бездны. Да, это он прошел в прошлый раз. Причем, как говорит Натан, главное страдание искушения заключается в том, что силы внешнего говорят Мессии Айелхеха. Что вообще, что ты себя представляешь? Вообще ничего себе не представляешь, ты вообще ничего не делаешь. Ты, да, все, что ты, да, это какое-то совершенно несущественное. Это то, в чем пытаются силы внешнего Мессии убедить. И это главное страдание и искушение. Уже после того, как он достиг вот этих всех высот, он снова, да, оказывается в состоянии, когда ему кажется, что он вообще... Ну и это действительно известный, в общем-то, биографический... А откуда они берутся, эти силы внешнего, если он только что из-под них вылез? А, потому что они никуда не звались. Ну, то есть они, типа, как отрубленные головы дракона прирастают заново или что? Ну, тут, в общем-то, описывается процесс, в котором выясняется, что да, что они, я уж не знаю, увеличивается ли их число, но, по крайней мере, он такой вот, да, процесс неокально депрессивный. Только тебе кажется, что ты уже вот все, как бы, да, от них избавился, и все нормально, опять они, да, и еще хуже, чем раньше. И снова тебе, то есть Мессии, кажется, что вообще это все совершенно почему нереально. Да. Да, и они, и что любопытно, Натан говорит, что эти силы внешнего, они Мессию искушают Боутот Увемовти. То есть они будут доказывать неопровержимых. Мессия им противопоставляет веру. Да, это единственное, что он может противопоставить. Да, то есть, в принципе, на стороне этих самых сил внешнего логика и сила доказательств. Они могут доказать, что вообще, да, все это мессианское предприятие, оно смысле, наглядно показывают. Наглядно показывают и доказывают. Это же значит, что... Наглядно, ясно, да. Наглядное доказательство, в общем-то, да. Ну да. Вот. А мессия им только веру и противопоставляет, но вот он продолжает, несмотря на все эти доказательства, несмотря на то, что вроде бы очевидно, что вообще это все, да, он продолжает все-таки удерживать вот это вот представление о том, что было, и верить в него, и для этого он в конечном итоге эту самую силу внешнего преодолевает. Это страдание. Но... А чем он отличается от сидящих в психушке большого количества? Это именно то, что ему говорят силы внешних. Которые тоже уверены, что их лечат неправильно, а на самом деле... Это именно то, что силы внешних, потому что доказать никак невозможно. И более того, если мессия проигрывает, если он остается у власти силы внешних, он действительно ничем не отличается. В том-то и проблема, что на самом деле эти доказательства, они не то чтобы даже совсем не верны. Вполне может оказаться, что не верны. Да, там мятеж, который не удался, это мятеж, который удался революции. Да, и там убить тирана может быть преступлением, а может быть, наоборот, героическим поступком. То есть это именно вот эта вот область такого промежуточного, которая как раз и является, я думаю, той областью, которую Натан пытается тут вот... Ну и Натан, собственно, следует всей лурианской традиции, да, вот концептуализация этой области того внешнего, которое все-таки может быть сделано внутренним. Для того, как в прошлый раз я пытался это... каким-то образом прояснить, да, того вот идет не так, который все-таки может оказаться в конечном итоге именно так. Ну и Натан эту область территориализирует, как мы, собственно, уже видели, как мы видим в дальнейшем, в такой вот сексуализированной, эротизированной телесности, как область Атара. Или венца, или головки члена. Натана эта территориализация очень важна. Это, понятно, связывается с тем, что это как раз та область, которая касается процедуры обрезания. Да, то есть там есть некоторый процесс отбрасывания с одной стороны внешнего, а с другой стороны открытия внутреннего. И это такая вот область водораздел, как опять же Натан в дальнейшем подробно это прояснит. Ну то Но... есть это такая метафора, в которой крайняя плоть все время нарастает обратно или что? В некотором смысле да. Она не то чтобы нарастает обратно, но выясняется, что... Не дорезал. Есть разные, да, то есть фараон, он ведь недаром отождествляется, мессия отождествляется с Иовом, Иов это раб фараона, а потом равным образом выясняется, что в мессия он и сам фараон, а при этом объясняет, там говорит, и собственно отсюда, я думаю, мы можем начать читать, что фараон, а вот это, наверное, пишу лучше. Если 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 строчка сверху на странице Кафалев, 21. Вот, значит, из-за всех этих претерпеваемых им мучений мессия приравнивается к Иову. Да, прежде всего из-за этого вот неуверенности в том, что вообще что-то происходит. Причем что-то из себя представляет. Который вполне обоснован, да? Сейчас вполне может оказаться, что действительно ничего себе не представляет. Более того, на самом деле, на протяжении истории так постоянно и оказывалось. Потому что было множество случаев, когда действительно какие-то искры этой самой души мессии или проявления этого мессианского начала, они вроде бы начинали как-то проявляться, а потом оказывалось, что это все не окончательно. И это, конечно, имеет непосредственное отношение к вопросу о прерванной революции. Да, потому что, как это самое, нет, вращающаяся искра, это есть какой-то такой вот, да, процесс прояснения вот этого вот ультимативно непроясняемого, или превращение это вот идет не туда, в все-таки туда, которое вроде бы начинается, а потом туда оказывается, что все равно не туда. И оказывается, что все так и пошло не туда. Да, и что все-таки, и что эти вот самые силы внешнего, они вообще говоря были правы, да, со всеми доказательствами и так далее. А мессия в этом контексте оказывается тем, кому удается раз и навсегда доказать обратно. Причем не только про себя, но и про все эти предшествующие попытки, потому что интерактивно, благодаря тому, что в мессии удается прояснить тхиру, то есть ультимативно непроясняемо, противостоять силам внешним со всеми доказательствами, то выясняется, что и в прошлый раз они ошибались. Что в прошлый раз то, что казалось до этого неудачей, было на самом деле первыми проблесками того процесса, который завершается благодаря Си. Вот. То есть имеется в виду его же попытки или попытки предыдущих уже мессий? И его, и попытки предыдущих мессий. И это, на самом деле, постоянно повторяющийся мотив. Позавтра, например, вот у Бааль Шем Това есть по поводу уже самого Шем Това. Потому что Шатенцев ведь происходит, опять же, любопытная вещь. Он-то, в конце концов, тоже оказывается уже мессией. Ну, да. И тоже оказывается, что эта революция предана. Поэтому, например, идея такого вот вытаскивания Шабтая Цви из бездны, в которой он находится, она время от времени возвращается, например, в хасидской традиции. Есть знаменитое видение Бааль Шем Това, которое, как он утверждает, он описывает в письме к своему зятю, по-моему, который забыл, как зовут. Денег. По-моему, да, да. Рошана, который у него был. Он там поднимается во всякие верхние миры, он там описывает, в конце концов он встречает мессию, но по пути он, в частности, проходит по таким вот каким-то гористым местностям, и там в какой-то из пропастей видит душу Шабтая Цви, или самого Шабтая Цви, вернутого туда. И он ему подает руку и пытается его вытащить, но в какой-то момент ощущает, что наоборот, Шабтая Цви его туда вот стаскивает вниз, и тогда он его отпускает. Но в конце концов все заканчивается хорошо. Ну, тем, что не прояснил, не проясняется. Пока не прояснилось. Ну, пока да. Не прояснилось. Вот. И тут как раз очень любопытный момент, значит, называется он Иовом, поскольку приносит все эти страдания, поскольку вообще не существует, но не существует. У Бифиотопа Несунотеля Некра Иов. Некра Эвет Паро. А также он называется, помимо того, что он называется Иовом, рабом фараона. Да, тут на самом деле комментирует Натан, как в прошлый раз я уже напоминал, непосредственно предшествующие фрагменты про крокодилов в Зоре, привыкающие к нему текст про Иов, где Зор, опираясь на метраж, говорит, что Иов был рабом фараона, и, собственно, все, что с ним произошло, произошло потому что, по справедливости, потому что он дал фараону совет не убивать сынов Израиля, а только покуситься на их состояние и на их телесное благополучие. То же самое произошло с ним. И Натан использует вот этот вот термин «эвет паро», который он заимствует из Зора, для того, чтобы сформулировать такую очень любопытную концептуальную связку между рабом фараона и фараоном. То есть мессия, когда он страдает, мессия вот в этом вот состоянии постоянного спора с силами внешнего, которые говорят ему, что его нет, мессия в состоянии войны, в которой он еще не победил, называется Иовом и также называется рабом фараона. Кипароу шаммалаха машеха амити, продолжает Натан. Потому что на самом деле истинное имя или имя истинного царя Мессии – фараон. Лешон прия бесот кипраа агаро. Сот прият хаурла мин хаклипа, микол вакол, аль едо. Хука шеесик зе некра, аз некра паро. Вишуб лоя краев, ким паро. Векодам некра эвет паро. Кмо анахашу овед лорух. До этого момента мы дочитали в прошлый раз. Потому что имя истинного царя Мессии фараон. Да, я, пожалуй, это тут запишу сейчас. Паром или фараон. Пишется вот так вот. Натан же утверждает сразу вслед за этим, что происходит это название Мессии от слова «при-а». Ну, это практически те же самые буквы, которая означает одну из стадий процесса обрезания. Именно оттягивание остающейся после обрезания кожи, облегающей головку члена вниз. Да, то есть прия – это вот это вот действие освобождающего оттягивания. В отличие от собственного отрезания, которое называется мила. А прия после? Да. Сначала, собственно, весь процесс обрезания, он состоит из трех стадий, которые в Лурианской Кабале спекулятивно обсуждаются. И Натан здесь продолжает вот этот вот лурианский анализ трех стадий процесса обрезания. Поскольку, как я уже сказал, это существенно, поскольку исток души Мессии, он именно в головке члена, а не в самом члене. Как у Моисея. Как окажется в дальнейшем, именно поэтому Моисей не может справиться с крокодилом. А Моисей может. Но мы до этого еще доберемся. Вот. Так или иначе, здесь это существенно, и Натан об этом уже, в принципе, упоминал, потому что он связывает имя подлинного царя Мессии, фараон, с вот этим вот действием прия. То есть со второй стадии процесса обрезания, а третья – это, собственно, отсасывание крови. Да, моль, после того, как он осуществляет обрезание, он отсасывает через трубочку, выплевывает кровь, которая остается после, ну, собственно, которая является результатом отрезания. Да, есть три стадии вот этого вот освобождение головки члена. Отрезание, с одной стороны, отрезающее отбрасывание тревела, оттягивание прия и отсасывание крови. И вот имя настоящего мессии, который доводит до конца процесс прояснения внешнего, это Паро, потому что имя Паро образовано, как утверждает здесь Натан, по крайней мере, когда им называется Мессия, от корня прия. И это тайна сказанного Кипраа Агаро. Краан. Это то же самое в Коре. Натан здесь ссылается на стих, описывающий народ Израиля после сооружения Золотого Тельца. Моисей спускается с горы Синай, видит, что сыны Израиля поклоняются Тельцу, и видит, что община Израиля находится в неблагополучном состоянии, потому что Аарон осуществил с ней вот это вот действие, которое называется Краан. В некотором смысле распустил, да? Это, наверное, лучше всего перевести так. Да, то есть имеется в виду, что Моисей оставил сынов Израиля на попечение Аарона, Аарон не справился. Аарон позволил вещам пойти не так. И опять же, я думаю, здесь важен именно вот этот вот момент отклонения в сторону. Да, вообще-то этот глагол, он, в общем-то, наверное, означает именно... Ну, что, собственно, означает этот корень в таком значении? Лифро. Лифро. Это ведь тоже корень, что лафре, наверное, нет? Это, во-первых, тоже корень, что лафре, а во-вторых, это тоже, что проот, вот эти, как патроны проот, беспорядки. Да, то есть, с одной стороны, глагол лафре, по крайней мере, в современном виде означает просто мешать. Фра – это помеха. С другой стороны, праот – это действительно погромы, но скорее это верно, то есть, да, это просто такое традиционное название для погромов. Но вообще-то его, вернее всего, было бы переводить не как погрома, а как некоторого рода, как возмущение, скажем так, или как... На самом деле, это стих из Бифро про От Бе Исраэль. Это из Шахти. Я не помню точно, откуда. Это песня Ворон. А, это песня, да, там, точно. Бе что-то там Амбарху, Бухо, там... Когда собирается народ. Да, когда, да. Да, то есть, когда в Израиле происходят вот эти вот смуты и волнения, собирался народ и благослава Господа, и тогда там поднимались судьи из народа. Но, вообще говоря, и я думаю, что это тоже тут существенно, да, то есть, вообще говоря, непонятно, потому что Кифра, Аарон, это очевидным образом некоторое отрицательное явление. Описывает. Да? Это описывает, вообще говоря, ультимативный грех. Да? Сооружение Золотого Тельца – это такой вот один из архетипических грехов для откровения стоп. И тем не менее, утверждает Натан, что Мессия называется фараоном, во-первых, потому что это название образовано от операции Прия, а во-вторых, потому что это тайна сказанного Кипра Аарон. Потому что распустил их Аарон, и потому что Аарон позволил вещам пойти не туда. Позволил всему выйти из колеи. И опять же, да, это действительно та ультимативная область, которая находится, которая занимается Мессией. Та область идущего не туда. Область идущего не туда, про которую... Мессии удается прояснить, что это идущий не туда, и именно в качестве идущего не туда, оно все равно в конечном итоге идет туда, не редуцируя его к какой-то колее. Слушай, если речь идет об обрезании, то обрезается тот самый Есод Шаляба или Есод Шальзиранпин? Здесь это не уточняется. Я думаю, что по-настоящему обрезанный и явленный фалос, это и есть фалос отца. Но есть разные степени явленности и разные степени обрезанности. Поэтому, ну, в конечном итоге, это, безусловно, фалос отца. То есть, исток души Мушеха, он в Атерет Есод Шаляба. Да. Более того, думаю, что как раз когда он находится в состоянии Сорджа Рантын, он называется раб фараона. И тут сейчас это, я думаю, станет яснее, потому что Натан, он несколько раз повторяет эту идею. Натан говорит дальше, что... Да, и это в тайне сказанного, потому что распустил их Аарон, и это тайна... как вообще это приют переводить на русский, не очень понятно. В общем, операция прия, производимость крайней плоти. Которая с... да, это тайна отгибания крайней плоти с сил внешнего или с внешних оболочек полностью и окончательно. Осуществляемая им, то есть мессией. И когда он достигает этого, тогда называется он фараоном. И больше не называется он Иовом, а называется фараоном. Опять называется рабом фараона. Как змей, который поклоняется духу или ветру. Как змей, поклоняющийся духу? Да. А почему получается, что обрезается клипа? Да, вот это не совсем. Тут это действительно не вполне ясно. Это связано, опять же, дальше Натан развивает эту лурианскую аналитику обрезания, но в принципе. Ну, если это так, тогда логично, почему нужно все время дообрезывать заново. Потому что ты снимаешь все новые и новые слои этой клипы, и выясняется, да, что то, что ты снял до того и думал, что под этим как бы уже нет клипот, выясняется, что все равно есть, но уже как бы вроде меньше. Ну да, это в принципе именно то, что Натан здесь и имеет в виду. Поскольку Ария различает разные степени обрезанности, если можно так сказать. Возможно, мы просто в следующий раз прочтем как раз какой-нибудь из фрагментов из Цахаи, где идет об этом речь. В целом Ария различает область полного завершения операции обрезания, которую он называет Эцхадатов, или древо познания добра. То есть полностью обрезание будет завершено только в будущем мире? В некотором смысле да. Но на самом деле эта область, она область перехода от древа познания добра и зла к древу жизни. Раз вот в понедельник я об этом тоже упоминал. Да, есть древо познания добра и зла, и это как раз область, где, собственно, обрезание постоянно производится, оказывается незавершенным. Для того, чтобы перейти к состоянию древа жизни, то есть состоянию полной явленности внутреннего, необходимо провести некоторую реконфигурацию этого самого древа познания добра и зла, при котором оно превращается, от него, собственно, отсекается одна из частей. Или да, одна из противостояния сторон оказывается включающей в себя и вторую. Древо познания добра и зла превращается в древо познания добра. И тогда оно превращается в древо жизни. Вот это вот момент превращения, это и есть момент завершенного обрезания. А как это происходит, вот этот переход от добра и зла к добра? Ну, в этом, собственно, включается самый главный вопрос, как он происходит. Это на самом деле то, что достигается благодаря завершению операции обрезания. Как она достигается, как она достигается окончательное завершение всего этого? Ну, она достигается благодаря тому, что крайняя плоть не только отрезается, но и отворачивается, а к тому же производится в отсасывание крови, которая осталась. Это если чисто технически. Не, понятно. Как метафорически все это закончишь. Ну, я думаю, что на самом деле это, в общем-то, главная тема, которую Натан здесь пытается прояснить, потому что все исторически неудавшиеся революции и все потерпевшие поражение мессии терпели поражение именно потому, что им этот переход не удавался. Именно потому, что они продолжали либо оставаться в области дела познания добра и зла, либо, возможно, пытались просто таким волюнтаристским скачком перейти к древу жизни, что тоже не удавалось. Я думаю, что главная тайна — это именно тайна вот этого вот серединного момента, когда древо познания добра и зла, оно вроде бы остается тем же самым деревом, а с другой стороны, одна из его сторон выбирает себя вторую. И выясняется, что на самом деле зло каким-то образом включено в добро. Да, то есть это постоянная отсылка, постоянное балансирование на каком-то депрессивном между добром и злом. И есть некоторая возможность такой трансформации этой отсылки, в которой выяснится, что на самом деле тут нет двух сторон, а есть только одна. А если или что... оно наоборот трансформируется, ну в смысле зло вперед в себя такое? Ну, это, собственно, то, что происходит в мирах нечистоты. Там действительно происходит окончательная победа как раз зла. Что-то подобное же в Дереза писали. Ну, у Дереза есть вот эта вот идея образа кристалла, да, который тоже является переходным моментом. И, безусловно, да, там есть... Ну, и теодицея, ну, вообще говоря, теодицея, как вы замечаете, она, в принципе, связана со всей этой темой, потому что теодицея — это как раз всегда и... Это, в общем, ультимативное действие, осуществляемое мессией, потому что как раз мессия проясняет, почему все, что идет не так и не туда, оно все равно идет так и туда. Это и есть теодицея, по большому счету. И главным вопросом здесь всегда является возможность осуществления вот этого прояснения без редукции. То есть без того, чтобы это идущее не так и не туда превращалось в какое-то... Ну, собственно, в чем всегда обвиняют Лейбниц? Да? В том, что вместо того, чтобы... Вольтер, например. В том, что вместо того, чтобы действительно прояснить причины существования в мире зла и причины того, что вещи идут не туда, куда должны были идти, он просто делает вид, что этого зла не существует. Или сводит зло к какому-то рациональному, рассудочному добру. Потому что все к лучшему, да, там, лучшему из возможных миров. Я-то тоже думаю, что Вольтер не прав, что Лейбниц в конечном итоге все прояснил неплохо. Но тут... Если бы он все прояснил до конца правильно, то тогда не понадобился бы еще один мессия. Уже было бы он на древо добра, да. Нет, Лейбниц в этом отношении тоже, я думаю, безусловно... Ну, кстати, он почти, ну, не совсем современный. Хотя нет, он... На самом деле, любопытно, что Лейбниц практически, наверное... Современник шептается. Да, это более-менее одновременно все происходит. Но там чуть позже. Да, там... да, это любопытно. Мне это как-то не приходит в голову. Да, Петра Первого. Петр Первый тоже был современником шептается. Он был младше, конечно, но в принципе... жили. Вот, да, но в любом случае вот есть это, значит, область внешнего, которая область паро, трия и идущего туда. И тут вот, кстати, важный момент, который касается как раз этого вопроса, как происходит переход, который связан с тем, что мессия может называться рабом фараона, а может называться фараоном. Да, мессия в состоянии Иова, то есть мессия в состоянии борьбы и непроясненности и постоянной подверженности атакам со стороны сил внешнего, то есть мессия в состоянии вот этого древа познания добра и зла, он называется рабом фараона. А настоящий мессия называется фараон. То есть в некотором смысле мессия оказывается рабом самого себя. И я думаю, что, ну, по крайней мере, на каком-то интуитивном уровне это вполне может быть понято. Проблема мессии, которая находится в состоянии Иова, в состоянии дьявола, познания добра и зла, в состоянии вот этого вот вращающегося меча, который преграждает доступ к древу жизни, заключается в том, что он действительно является рабом самого себя. Что для него его мессианская сущность является некоторым, как выразился бы Ницше, грузом, который нужно поднять, является некоторым служением, является задачей, которую надо как-то выполнить, а как – непонятно. То есть он постоянно оказывается преследуемым этим вот императивом некоторого давляющего над ним задания, некоторым «ты должен», а некоторого какого-то абсолютного прошлого, которое должно быть как-то актуализировано. То есть, в принципе, он вроде бы знал как когда-то, но сейчас он не может. И это вот вроде бы знал как, оказывается, его господин. Он сам подчиняется себе в качестве, как выразился Балакан, субъекта предположительно проясняющего. Да, у мессии есть некоторая фантазм самого себя, того, кем он должен быть, того, как вообще надо, как он должен действовать. И этому фантазму он постоянно подчинен. Он пытается с ним сравниться, он пытается себя к нему приравнять, и у него не получается. И не может получиться, так сказать. Потому что любая попытка приравнять себя к этому фантазму как надо, она всегда будет обречена в поражении. И тот, кто находится под властью вот этого вот фантазма, он всегда оказывается в этом вот вращении острия меча. А, то есть у него и идеальный образ себя такой. Ну да, да. И я думаю, что в определенном смысле окончание операции обрезания и явление этого самого фалоса отца, оно совпадает с лакановской операцией перехода за и через фантазм. Да-да, это по-видимому похоже на эту вот дзенскую идею, да, что нужно не перестать стремиться к этому вот, так, к прохождению пути, потому что когда стремишься к этому как к некоторому идеалу, то все равно будет оставаться идеалом. Ну да, такой. Но как только есть идеал, сразу появляется тень. Ну да, да. И, собственно, мессия, он становится настоящим мессией, когда он перестает отождествлять себя с тенью, а понимает, что, в принципе, никакого надо не существует. Потому что не существует вот этого вот мессия предположительно проясняющего, которым он должен стать. И образ, которого над ним давляет и подчиняет его себе. То есть, в некотором смысле, я считаю о том, что мессия должен освободиться из рабства у самого себя. И любопытным образом завершает здесь эту всю систему приравнивания Натан, говоря, что он называется тогда рабом фараона, как змей, который нахашу овед лерух. То есть мессия служит или раб у фараона, а змей раб и дух. Этот самый змей, который раб у духа, мне на самом деле не очень понятен. То есть не очень понятно, о каком именно духе идет речь. В принципе, понятно, что это все на самом деле отсылает к развивавшейся ранее на данной теме, а именно описанию того, как прояснение ультимативно непроясненного становится возможным благодаря тому, что слепой крокодил или змей оказывается твердым мечом или фалосом отца. Да, то есть речь идет о том, что происходит некоторое превращение со змеем. Да, есть змей извивающийся, и есть змей прямой. Они преграждают путь к ультимативному непроясненному. А есть слепой крокодил, который, с одной стороны, соединяет и замыкает вот этих вот двух змеев, противостояние извивающегося и прямого, и который вроде бы тоже змей, такой же, как они. Но он змей только пока он остается вот в этом вот состоянии непроясненности. Да, Натан следующим шагом отрастит в мессию также и со змеем. Или вот с этим самым слепым крокодилом. А он Таним или... Да? Он Нахаш. Нахаш. Здесь. Тот крокодил, с которым он его отрастит, он Таним. Но на самом деле здесь постоянно существует некоторая амбивалентность и взаимный переход между змеями и крокодилами. Я думаю, что они в определенном отношении тут взаимозаменяемы. Впрочем, я думаю, что надо будет проследить более конкретно, как тут функционирует то другое. Да, раньше речь шла о слепом крокодиле. Возможно... Есть просто какая-то, не знаю, если это одно и то же, но это какие-то разные стадии развития того же какого-то существа и явления. Можете сказать, чем это конкретно отличается Танин от Нахаша? Чем конкретно? Ну, вот тут... Я бы сказал, если это как-то спекулятивно формулировать, я бы сказал, что пока он находится между вот этими вот двумя змеями, которые преграждают доступ к Тхиру, он тоже змей. Процесс его освобождения начинается с того, то есть ретроактивно, благодаря тому, что он превращается в фалос отца, выясняется, что даже когда он был змеем, он на самом деле был крокодил. То есть он был таним. Змей должен стать крокодилом. На настоящий момент я бы это сформулирую, наверное, так, да, что некоторая внутренняя дифференциация происходит в области змеиного, которая позволяет выяснить, что там есть не только змей, но и крокодил. И этот крокодил есть то, что вообще говоря, все это область взрывает изнутри, превращаясь в фалос отца, и благодаря этому проясняя непрояснимо. То есть когда змей духовно растет, он становится крокодилом? Ну да. Да. То есть крокодил это змей в процессе трансформации в фалос. Это такая промежуточная. Или крокодил это фалос, когда он был змеем. А змей, который никогда не будет фалосом, это змей. Я предлагаю сходить в террариум все-таки в качестве одного из занятий. Я просто больше не могу. Думаю, что в террариум безусловно надо сходить. Ну, да. Вот. Но, в принципе, тут тот самый Абе Варбург, про которого я писал сегодня, он, безусловно, связан со всей этой тематикой, потому что он вообще указывает на то, что это двойственное змея, а вообще один из наиболее основополагающих мифологических сюжетов. Да, то, что змея одновременно является воплощением каких-то подземных сил. Да, потому что он появляется с подземной прочности, да, вползает в землю, где мертвым. Ну и там что он жарит. Да, и поэтому он такое вот представление хаоса, ухода в сторону, такой вот ошибки в последний момент, как, например, змея в песне «Вещи Малейки». Да, что-то вот он ползает. Когда уже все казалось бы нормально, да, и этот конь умер. И вообще все уже, да, и все пророчества оказались нерелевантными. Вот это кость, угрожающая смерть. Да? То есть это змея выползает из мертвых головы, жалит и уползает. И это такое вот, да, там молоко, там бабку приводит в качестве, например, да, из моря превращающиеся и душащие все семьи. Хаоса, которые вроде бы, да, уже хотят предупредить этих самых троянцев. Вроде бы уже все, да, вот в последний момент появляются эти змеи. С одной стороны, есть такой змей, а с другой стороны, есть, наоборот, змей исцеляющий, змей Асклеп. Змей, который несет жизнь. Ну и в частности в Ветхом Завете эта двойственность тоже представлена. То есть наиболее ясным видом она представлена просто в истории про жалящих змей из книги Бенедикта. Ну вот, например, что-то вспомнилось про зодиак и змееносца тут. Ну, кстати, да. Не исследовали тему. Да. Предлагаю себе записать. Безусловно, надо, да, тему змееносца продолжить. Потому что, например, что змея вообще такая. А змееносцы, ну, собственно, он танец их, этих... Он их двоих носит, там две да? змеи, он двух их тащит, да. Ну, тем более. Но, кстати, вот эти индейцы Пуэбло, про которых пишет Варбург, танец их заключается в том, что они носят змей. А еще, например, в Blade Runner есть эпизод, когда он ее спрашивает, ну, то есть, кто смотрел. Ну, то есть, он, ну, вот он ее спрашивает, настоящая ли это змея. Там же дело было как раз все в том, что он нашел эту чешуйку синтетическую и отнес на базар, ему там сделали химический анализ этой чешуи и все такое прочее. Он нашел эту тетку, которая выступает, стриптизерша, по-моему, ну, да. Со змеей, и вот он ее там спрашивает, а это настоящая змея? Она говорит, нет, при такой работе я не могу себе позволить настоящую змею. Ладно, все, больше не буду. Нет, на самом деле очень, я думаю, вообще надо пересмотреть, конечно, Blade Runner. Ну, есть какая-то вот важность в том, что есть, например, сухопутные змеи, а есть, например, да, морской. Да, безусловно. А там, это, да, что в самом Зоре, это... Все заканчивается тем, что сухопутный змей, хотя он вообще порождение праха и дитя проклятия, уничтожает морского змея, который, в принципе, гораздо более располагающий к себе змей, персонаж. А это... Крокодил он не есть морской. А, так это же получается то есть, эволюция. Тоже, если это то, что ты имеешь, это тоже такие два лика или две ипостаси змея. Да, может быть, это лицо онтогенеза все-таки. Что он выходит? И филогенеза. Ну, конечно, потому что сначала были, естественно, ну там в воде, потому что вся эта жизнь вышла из воды, а вот вышла она на сушу, ну и, соответственно, тот, который сухопутный, ну, он, естественно, по Дарвину даже побеждает того, который морской. Кстати, сухопутный, да. Потому что там их остается меньше. А вот, ну, если он побеждает, а когда же свадьба этих змей? Или это уже чья свадьба? Это уже сухопутные победившие змеи, они там потом... Потому что сухопутные змеи тоже... И я думаю, что это... Те самые, которые... Да. Есть... Да, один боевик, это, и они вдвоем побеждают? Они вдвоем побеждают того, да. То есть эти две змеи, это два взоры, это два таких совершенно инфернальных персонажа. А, такая пара, да. Женщины, такие, это вот рисунок про вот это, да? Откуда этот рисунок? Рисунок из Варбурга. Нет, там, где пара превращается в крокодила. Это а, это из, что? Да. Это, ну, я бы сказал, что это скорее рисунок про трансформацию крокодила и фауноса. Да не, вы просто чей рисунок? А я забыл, как это называется. Это на самом деле такое... Почему вообще это умеет? Ладно. Интересно, в русском фольклоре есть какой-то праздник свадьбы змеи, как змеиного короля. Но я ничего об этом не знаю, потому что я даже в интернете ничего нормального не нашла. Но... Надо как-то это раскопать. День, когда, значит, змеиный король, там, и все змеи, значит, у них свадьба змеиная, в общем. И тогда, типа, имеет змей право жалить человека. И никакие там... Что-то я такое помню, да. Тоже. Где-то попадалось, только я не знаю. И, типа, ничего не может помочь от этого. То ли сказка, может, по-моему, сказка была какая-то про это. Есть какой-то день, я не помню, даже, по-моему, я не помню. Может, его и нет, может, это сказка, потому что я что-то помню такое про это. Нет, день есть такой в календаре народном русском, но ничего подробного я об этом не помню. Не знаю, время смотрела, но не нашла. А я помню это, Рикки-тикки-тави, замечательная сказка. А в уральских сказах этот самый полос, который проползает, и там оказывается золотая руда. Ну... Не, ну вообще это чего? Рикки-тикки-тави — это как раз победа над змеем. Ага. Это там мангуст, который... Это... Но... Вообще... Ну, их деле... там две змеи как раз, вот это все очень долго там муссируется. потому что их пара, их там, да, Нага и Нагайна, там вся эта фигня. То есть я думаю, что это двойственность сухопутного змея или двойственность змея зла, это некоторое отображение изначальной двойственности змея, но уже в области хаоса. Хаос, он сам воспроизводит раздвоенную змею, уже полностью подчиняя ее себе. И это, кстати, тоже к вопросу о превращении дела познания добра и зла либо в дело познания добра, либо наоборот в дело познания зла. Потому что это присвоение хаосом обеих сторон змеи, это как раз наоборот вбирание вот этой самой двойственности полностью в сторону хаоса внешнего и инфернального. А противоположно этому Токмусион производит противоположное движение. Он, наоборот, выбирает вторую поставить себе в первую. И это действительно в каком-то смысле можно, я думаю, сказать, что это есть то, что описывается в книге Бамидбар. Кстати, да, по поводу кожи, Виктор спрашивает, это в фильме Blade Runner упомянула Лена, а вообще мы просто змеи в разных мифологических и культурных. А он его не видел? Я потому что просто не расслышал, потому что да, потому, почему, собственно, змей это. Почему у него это первая его ипостась понятна, а вторая, потому что когда сбрасывает кожу. Потому что он такой символ перерождения, оставления за собой старого и воскрешения. И в книге Бамидбар есть вот этот вот эпизод странный, на самом деле. Про то, как за очередное прегрешение сынов Израиля в пустыне их начинают жарить змеи. И они умирают, и Бог говорит Моисею сделать медного змея и водрузить его на шест. И всякий, кто смотрел на этого водруженного на шест медного змея, излечивается, а кто не смотрел, тот умирал. То есть тут тоже такая вот ситуация змея, излечивающего от змея. С одной стороны, змей несет смерть, с другой стороны, тот же самый змей, вознесенный на шест, он является источником лечения. Так фармакон? Ну, аскрепа вообще. Ну да. То есть, типа, да, он символ, да, аскрепа он именно со змеем изображается, откуда, собственно, все эти, да. Змеем, угу. Ну и двойственность фармакона как, ну, вот как лекарство и яда, она тоже, безусловно, с этим связана. Но, по-видимому, помимо прочего, этот эпизод книги Бамидбар, всякие библейские критики связывают с другим эпизодом, который в книге... Я, на самом деле, забыл, какой это пророк, какой это царь. По-моему, это Ефесский, нет? Описывается эпизод, когда разрушают статую железного змея, находящуюся в Иерусалиме. Миха. Вот, Вот это как раз этот пост Моисея был. Митраж для того, чтобы объяснить, откуда там вообще взялся этот самый медный змей, говорит, что это был змей Моисея. А библейская критика утверждает, что вообще весь этот сюжет про змея был придуман для того, чтобы объяснить, откуда вообще взялся в Иерусалиме железный змей. То есть, ну, так или иначе, это явно свидетельство такого культа змея, который существовал. По-моему, Хизкияу, да? Да. В Иерусалиме была вот эта вот статуя медного змея, которой поклонялись, которую один из правильных царей разрушает. Вот. Ну, понятно, что да, есть змеи книги Бытия, которые... Кстати, хорошего не было от того, что он его разрушил. Я уже все плохо кончил. Да, но царь, я не помню, какой это был царь, на самом деле. Хизкияу тоже что-то там связано с мессианством. Да? Там что-то да, тоже, да. То ли он был мессией и умер, да, что то ли конечно, да, он не спел, да, песни, не спел и поэтому... Песни. Да, должен... именно так. Талмуд говорит про Хизкияу, что он мог быть мессией, а он им не стал, потому что он вовремя не спел хвалебную песню. И уничтожил змеи. Ну да, я думаю, что тогда, если это действительно Хизкияу, кажется, то любопытно подумать о связи между этими двумя моментами, неспособностью к говорению песни. Это и есть творчество, которое есть. Угу. и неспособностью трансформации змея. Да? То есть, иными словами, если вернуться к этому в к аналитике обрезания, он осуществляет именно процесс мила, то есть отрезающего отбрасывания, а не прия. То есть, да, прия, она сохраняет эту самую каэлью плоть, но она ее оттягивает вниз. И, конечно, для того, чтобы она смогла быть осуществлена, вначале должно быть осуществлено отрезание, но благодаря этому делается, возможно, вот это вот последующее стягивание. Да, хвалебная песня, это, ну, там на самом деле непонятно, что более важно, что она хвалебная или что песня. Видимо, важно и то, и другое в этом Митраше, Агаде, собственно, там будет про Хизкияла. Вот. В общем, да, есть эта самая двойственность змея, и интересно, что у Пушкина происходит со змеем. Ну, кажется, то есть в «Вещем Олеге» этот вот змей явно проявляется в той своей ипостаси, уводящего в свою сторону, а в других змея что-то не помню. Надо про это подумать тоже. Лучше коты. Лучше большие черные коты. Коты, да. Ну, Египет, там борьба кого-то там со змеями. Да, там быстрее змея на этих тярах фараонов. Там, да, они на самом деле всюду. То есть, борьба борьбой, но вот это солнце, да, и вот так вот змеи. Ну да, да. Все это тоже такой двойной змей, который... Я сам победил его, но прислал к себе. Да, то есть оно вот постоянно происходящий процесс. Да, ну и понятно, что в Новом Завете этот самый змей отождествляется с Иисусом. И... Да, ну, у гностиков, но на самом деле не только у гностиков, это совершенно замечательно. Тут вот был тот самый день открытых табов, и я, мы вместе, собственно, попали впервые на кладбище Машевой Германии тамплиеров, но не старое, на старом было, а современное. Да, и выясняется, что в современном кладбище, возможно, это вообще недавно появившийся артефакт. Они еще даже не дорисованы. Да, там вся стена вдоль этого кладбища разрисована граффити. Это не граффити. Да, это стрит-арт заказной называется. Но заказным, да. Не граффити, да. Фреска, в общем, пока. Изображающую всю священную историю от сотворения мира до предполагаемого прихода Мессии, после которого все закрашено таким черным. Который переходит в синий, я посмотрела специально, там очень долго черный, а потом все-таки переходит в очень глубокий синий. Так что не все потеряно. И это там постоянно появляется какой-то персонаж, кажется, это был также и Мессия, я не очень понял, с каким-то оскаленным таким вот... С голливудской улыбкой это называется. Ну, может быть, это голливудская улыбка, да? Да, это очень странно, на самом деле, стрит-арт. Я не знаю, как этот стиль можно описать. Не знаю, надо сначала загуглить, посмотреть, что это вообще такое. В общем, это что-то совершенно непонятно. А почему в христианстве мессия? Ну, понятно, там все еврейские штуки. Но как это в христианство попало? Вообще, почему мы его осуществляли со змеем? Да, это я к тому, что там как раз изображен... Там изображен этот эпизод змея в пустыне, при этом змей просто на кресте. А, что тоже типа змея распяли? Да, что там, да, что это, этот змей — это прообраз спятого Иисуса. И у меня есть смутное ощущение, что где-то я чего-то такое про это еще читал, но вряд ли это просто самодеятельность исполнителя, то есть до росписи. Вот, в общем, но Вартбрук-то считает, что евреи, они... сохранили по-настоящему двойство. Вообще евреи являются настоящим носителем мифологического сознания, а христиане это все там вытесняют и затушевывают, поэтому у них змей теряет эту самую двойственность. А вот в Ветхом Завете она двойственная. Или он и змей. Ну да, но он же, в общем-то, тоже отрицательный персонаж. А зато в японской и китайской мифологии там вообще все хорошо. Про драконов и этих всяких. Очень много всего на эту тему. Ну, да. Там тоже этих переходных всяких. Куча просто. Да. По цветам, по среде обитания. Там вообще очень глубоко разработано. Угу. В общем, судя по всему, это действительно некоторые... Потому что вот дракон, а то все, змеи, крокодилы, дракон, это, ну, вот такая рептилия, которая, ну, собственно говоря, мифическая. Или там еще Ораборос тот же самый. Ну, да. Что там еще? У Борхеса, наверное, половина книжки тоже. Не, он потому что с когтями там... Что-то там с птичьими какими-то больше. Да, да. Главы там петуха. А, мы про птиц что-то читали. Про птиц тут любопытно, что птицы, они у Варбруга как раз оказываются отождествленными с крокодилами и со змеями. То есть это змея, которая одновременно и птица. Змея с перьями. И тут в этом контексте любопытно, что действительно в этом самом последнем романе Пелевина птицы оказываются в конечном итоге червяками. Это Angry Birds? Да, птицы, которые Angry Birds, они оказываются на самом деле червяками внутри. А птичья перья к ним только как-то внешне вот приделывают такие облачения. Вот. Ну, в общем, тут много всего про этих самых змей. Да, и я думаю, что на самом деле любопытным для меня, по крайней мере, не больше меня является тот факт, что Натан пытается здесь свести в какой-то момент вот эту вот всю тему змеиности к теме изгиба и извилистости. Или к теме противостояния вот этой вот, с одной стороны, скользящей прямизны, с другой стороны, такого вот извивания или изгибания. Собственно, да, есть вот эти вот два змея хаоса, один из которых Барьех, а другой Аплаток, один из которых быстрый, прерывистый, движущийся, а другой извивающийся. А слепой крокодил, превращающийся в фалос отца, Мессию, он изначально соединяет этих двух змей. И, ну, на самом деле, любопытно вообще весь этот вот момент, связанный с извилистой линией, с ее привлекательностью для человека. Да, есть что-то вот притягивающее в самом вот этом вот. С одной стороны, притягивающее, с другой стороны, возможно, и отталкивающее, да, вот это вот извивание. Наиболее любопытным развитием этой темы, мне кажется, является попытка французского философа Робессона, который жил в второй половине 19 века, по которому он реально писал диссертацию, создать платонизм линий. Платонизм, в котором роль идей выполняют не рассудочные понятия, а изгибы разного рода. И вообще для него ультимативная идея – это именно такая вот извилистая линия. Синусоида. Синусоида. Ну, это один из... Не только синусоиды, разные там, как они могут. Ну, в принципе, да, это именно такое вот, да. Причем это именно идея в платоновском смысле. Это такие вот прообразы, которым следует, из которых создается весь видимый мир. И не видимый. Можно вопрос, если вот этот слепой крокодил отъезд, значит, долгого века, да? А вот тогда эти два змея, они где находятся, которые соединяются? Два змея, они вообще со стороны Ацилут Смолит. То есть они силы внешне. Каково именно их место в этой иерархии Ацилут Смолит, это действительно любопытно. То есть тут они у Натана представлены как стражи бездны, да, как находящиеся на последней ступени перед самым нижним. В принципе, Лари есть там достаточно развернутая классификация того, какие там именно есть подвиды разные мужского и женского среди сильной чистоты. А может быть Есот Смоли? Ну да. Может. Так может это они и есть? Может они год и нет, потому что вот Робин Охан и в третьем уроке в котором говорится о строении Малхут и о том, что, значит, там как раз тоже много про Давида, про роль песни Давида, которую нужно совершать ночью. Там он как раз Готенецк считает, что это некие две птицы, которые, значит, страдают, потому что не могут соединиться. И, на мой взгляд, это как бы тоже что-то связанное с очень с левиафанами. Mm-hmm. И как бы он вот этой Давид своей песней, своей молитвой там ночной, он как бы соединяет эти две, значит, птицы, которые Готенецк. Mm-hmm. Возможно. Птицы-то, в принципе, связаны, ведь mm-hmm. Натан здесь упоминает двух птиц, это... связано с фрагментом без... Это две птицы, здесь это тоже вот эти вот две нечистые клипы, которые пытаются овладеть вот этой самой оторопой, которую у них изымает фалос отца, благодаря своему... А, тогда очень вероятно, что они Годенецах смогли. Это возможно, тем более, что эти птицы в Зоре, это Годенецах традиционно связываются с... пророчество. А эти две птицы в Зоре изначально описываются вообще в связи с тем, что Зоар утверждает, что за 40, если я не ошибаюсь, дней до смерти человека глаз с неба объявляет, что такой-то скоро умрет. И Зоар начинает там описывать, как, собственно, это происходит. И попутно вообще переходит к описанию разного рода голосов или вестей с неба. И вот эти две птицы там описываются как два вестника о принятых на небесах решениях, которые каждое утро с этих самых вот небес вылетают, облетают весь мир. И по их полету можно понять, что, собственно, было решено, каковы грядущие изменения. А к ночи эти птицы увязают в ущелье Великой Бездны. Ногами они в ней увязают и не могут оттуда выбраться. Это Зор? Да, это Зор. Это Зор, и Натан, когда он здесь вспоминает про этих птиц, он основывается именно на этом фрагменте из Зора. Да, но там это, безусловно, связано с некоторым аспектом такого вот пророческого знания. Опять же, Мессия тут описывается как носитель определенного рода нового типа знания, который Натан связывает с нюхом. Вот, и эти птицы, которые оказываются в конечном итоге увязшими в владение каких-то вот этих вот сил бездны, они тоже являются сильными пророчествами. Связаны, опять же, если говорить о том, что если помнить, что птицы вообще связаны со змеями, то, возможно, здесь есть тоже некоторая такая, да, возможность трансформации и возможность того, что они соответствуют каким-то образом сферотной цехоходу. Но это некоторые спекуляции. Сейчас, это там было, что эти две птицы, они как какие-то, что из Уно? Да. Золотые. Нет, это Натан, когда он говорит, это, он говорит, что это вот эти вот сильные четыре, которые пытаются овладеть венцом, это две блудницы, они же две птицы. Вот эти вот, которые увязают в... Да, две увязшие птицы, действительно. И Аза и Азаэль, да, безусловно, совершенно верно здесь Виктор вспоминает про Азу и Азаэля, потому что они тоже, это все связано, да, они тоже носители этого знания, потому что к ним обращается Соломон для того, чтобы узнать, что вообще, что происходит. Для него. И он защищал его. А это все в принципе связано с утверждением Зоара о том, что Иов защищал фараона. И пока Иов был рабом фараона, Бог не покушался на фараона. Бог не мог причинить фараону зла. Ай, поэтому в качестве защиты он, конечно, клипа его, хотя он не клипа. Ну да, все он некоторая внешняя оболочка. Угу. Но тут любопытно, что Иов – это страдающий мессия. Он служит внешней оболочкой для фараона, который великий крокодил, и который сила отклонения. С другой стороны, мессия – он сам фараон. Тогда не очень-то ясно, что, собственно, означает, что Бог говорит крокодилу и фараону: «Вот я иду на тебя, и я уничтожу тебя». Но, возможно, исходя из этого такого псевдо-лаконианского толкования, которое я тут пытался предложить, собственно, поход Бога на фараона означает именно уничтожение вот этого вот фантазма, которому порабощен, которому подчинен мессия, и своей порабощенностью ему, он же его и защищает. Возможно, поход Бога на фараона, который описывается в Зоре дальше, да, непосредственно после вот этого вот. Потому что, да, Иов защищает фараона от вот этого божественного уничтожения. Когда Иов был сдвинут со своего места, как говорит Зоар, и это на самом деле очень любопытно, да, я думаю, что на самом деле стоит это даже непредвиденно прочесть, потому что тут очень любопытным образом формулирует эту Зоар. Комментаторы пытаются это как-то по-разному объяснить, но на самом деле тут есть, я думаю, некоторое исходное искривление текста, которое нет, просто Итхалыш. Я почему-то думал, что... Нет, есть еще что-то. Вот. Все правильно. Сейчас. Зоар тут говорит следующее. Тахази, Иов мявдей пароя. Иов был из рабов фараона, и поэтому, да, это то, что мы читали в прошлый раз, боящийся слова Господь из рабов фараона, свой скот загнал под крышу. Тахази, глобая куча бриху ле акра Иов мятрей. Дейо хаве мехасе. Альпаро. Иван Дейтхала шарад внуком Лефаро. А есть еще альтернативная редакция, где это... собственно, тот же самый здесь упомянул на Акра. Зоар говорит буквально следующее, чтобы... Смотри, не хотел Бог вырывать Иова из его места, потому что он был прикрытием, или он покрывал фараона. Авенахас и Альпаро. Киван де Итхадаш, Авад Нукмен де Фаро. Когда же ослаб он, или был ослаблен, совершил Бог мщение фараона. И на самом деле это сильно не очень-то ясный текст, потому что что вообще значит, что Бог не хотел вырывать Иова с его места? Что это вообще за формула вырывания с места? И в каком смысле Иов был ослаблен? И тогда Бог смог а если он его не хотел вырывать с его места, то зачем ослаблять? Да, зачем он его ослаблял? Я думаю, что вот это... Ну, комментаторы тут, да, там, в принципе, можно это объяснить, да, что вырывать, то есть полностью уничтожать, поэтому он говорит дьяволу, не убивай его, только пошли руку свою и коснись тела его, имущества его. Но, в принципе, само вот это вот лакра, оно... Я думаю, вполне может быть объяснено именно в свете вот этого натановского описания взаимодействия между мессией как рабом фараона и его мессией как фараоном, именно как указание на некоторую невозможность сделать что бы то ни было с этой вот силой фантазматического ухода в сторону, то есть фараона, который надо исправить, которому необходимость исправить, который подчинен в мессии в качестве Иова, пока сам мессия функционирует в, как вот это вот подчинение некоторому абсолютному долгу и абсолютному прошлому. С этим абсолютным прошлым ничего сделать нельзя, пока оно является ориентиром и императивом для, для мессии, который его раб. Более того, с ним, возможно, даже ничего не следует, потому что оно является той силой, которая движет Мессию в его попытках прояснения непроясненного. С одной стороны, если его не будет, если оно будет уничтожено, то вообще сами эти попытки прекратятся. С другой стороны, пока оно функционирует в качестве вот этого вот ультимативного прошлого, эти попытки не могут достичь успеха. И выходом тут является ослабление. Да, на самом деле здесь есть некоторое противопоставление в тексте Зоара между Лаакра и Итхалаш, что опять же возвращает нас к теме прия. Да, то есть есть мила, которая отрезает, а есть прия, которая оттягивает в сторону. Также здесь есть, с одной стороны, действие акера, которое полностью вырывает и уничтожает, и действие ослабления. Да, ослабление предполагает, что... Да, при этом оба этих действия, они производятся по отношению к, ну, к некоторого рода крайней плоти, потому что прикрывает, по крайней мере. Да, Иов является прикрытием для, для фараона. И вот про нее выясняется, здесь, по крайней мере, говорит Зор, что Бог не хочет ее полностью уничтожать и вырывать, а хочет он ее именно ослабить. Благодаря ее ослаблению можно уничтожить то, что стоит за ней. А если ее просто сорвать, то уничтожить то, что стоит за ней, будет нельзя. Так как сетейля лягушачьей кожи, которую нельзя сразу сжечь, mm-hmm. надо 3 дня подождать, а потом иначе эту царевну лягушку хрень. Ну, пожалуй, да. Тут может быть много всяких, да. А есть какой-то стих, что там в конце времен что-то Бог что-то сокрушит Левиафана? Да-да, это именно тот стих, который здесь Зоар, в конечном счете, то есть после того, как происходит это ослабление Иова, Бог может уничтожить фараона, который великий крокодил, который обменен Левиафан, и об этом сказано будет в тот день, Бог сокрушит Левиафана своим твердым мечом. И на него же опирается на этот стих Натан, когда говорит, отца, который есть этот самый твердый меч. Но у Натана получается, что, собственно, крокодил сам собой сокрушается. Благодаря тому, что он превращается в твердый меч, не остается больше никакого крокодила. И, соответственно, те змеи, среди которых он прибыл. Соответственно, не остается мессией тоже. Если... Ну, мессией он и есть, в общем-то, этот процесс превращения. Когда этот процесс заканчивается, действительно, возможно, мессия как отдельного субъекта не остается, потому что Натан здесь, в общем, достаточно ясно намекает на какую-то процедуру его отождествления, собственно, с божественным началом, Зеарапин, которого он, к тому же, возвращает к Атик Йомин, то есть к Богу Деду, и так далее. Но, в принципе, я думаю, что Натан-то, в общем-то, по крайней мере, на этом этапе считает, что мессия вполне продолжает существовать как совершающий все эти проясняющие революционные действия субъекта. А вот что потом с ним происходит? Да, и продолжает Натан, и говорит, «Лахэна марбезор, лоба кудшубриху лаакра юфи натрей, дэйо хавы мхасэн пара». Поэтому в Зоаре сказано, как раз точно прочли, что Бог не хотел вырывать Иова с его места, потому что он прикрывал фараона. За омородки вам дитхала шабы нукмэл фараон. А далее сказано, и еще говорит Зор, когда же был ослаблен, он совершил бог мщение фараона. Акванаху кибихьот иов шу хаура гадоль эцло нагэн алав. Векашинихлашу таор шув и нома ганалав. Лахен некра паро атанина гадор. А имеется здесь в виду, говорит Натан, что когда Иов, то есть Великий Свет, находится у него, то есть, по-видимому, фараон, здесь имеется в виду, подчинен ему от слова, Маганалав, защищает он его. Укушенихлаш это Агаор, Шуфино Маганалав. Когда же ослабляется этот свет, более не защищает он его. Лахани Крапаро это не нагадоль. И потому-то и называется фараон Великий Крокодил, и называется он царем египетским. Киунагит Малахамашех Мамаш. Потому что он в самом деле соответствует полностью царю Мессии. Негет в смысле соответствует или негет в смысле против? Я думаю, что здесь негет это в смысле параллели. Mm. То есть, да, как это по-русски можно так перевести? Ну, в общем, да, параллели, наверное, ближе всего, потому что будет параллельно погладить против, но забыл заметить то, что ты именно сделал. Его не пранахаш, потому что он называется змей, венахаш гематрия каменян машех, а числовое значение слова змей равно числовому значению слова машех. Да, и тут крокодил, то есть тагин, отождествляется со змей. Здесь непосредственно. А потому что числовое значение этого слова змеи, слово мессия, они равны. Вауба Мицрая, Кмоша Адатилаха, а находится он в Египте. И это связано с сообщенным мною тебе, говорит Натан, обращаясь к адресату письма, и, по-видимому, отсылая к некоторому ранее сообщенному ему знанию. Мицраем, Мицарим, Шетхута, Шидра. Египет, Мицраем, это ущелье или скалистые изгибы позвоночника. Или просто сжимающие в стороны позвоночника. Там Мицраим, это Египет. И слово это созвучно слову Мицарим. То есть теснин. Вот, теснин, да. Это постоянно обыгрывается в различных мидрашах. Но Натан здесь это связывает с теснинами позвоночника. И тут идет речь, а он дальше на самом деле коснется этого подробнее, может быть тогда мы это тоже подробнее коснемся, тем более, что я эту анатомию на самом деле все-таки не совсем себе представлял. Он отсылает к трактату Хулин, где идет речь о различных, к тому месту этого трактата, где идет речь о различных повреждениях в теле животного, делающих это животное не кошерным. И вот там обсуждаются возможные повреждения позвоночника. И говорит там Талмуд, что в позвоночнике есть, собственно, три части. Я, честно говоря, все-таки не очень понимаю, что имеется в виду, но да, что есть позвоночник у животных, крупный рогатый скот, бык вообще. Там обсуждается, если я правильно понимаю. Есть, собственно, вот позвоночник, который идет вдоль спины, а потом, говорит, амут, он раздваивается на две части, которые отходят к задним ногам. То есть вот эта вот область бедра. Я не очень понимаю, почему называют это позвоночником. Но я, на самом деле, очень плохо себе представляю анатомию быка. Поэтому, в крайней мере, Талмуд утверждает, что позвоночник доходит вот до конца спины быка, а потом раздваивается на две отходящие к двум задним его ногам составляющие. Так это они есть мецарим? Их, насколько я понимаю, да, именно их называют Талмуд еще мецарим шельхута шедра. Ну что, Есод тоже где-то там тогда. Безусловно, да. Это именно, а да. Это, конечно, так. Не случайно. Ну, точно так же, как не случайно вообще функция позвоночника как проводника семени и проводника сексуального возбуждения, которая, насколько я понимаю, общая вообще для всей средневековой медицины, но она вполне присутствует и у Ари. Да, идея про то, что семя вообще-то образуется в мозгу, а потом оно по позвоночнику нисходит к, собственно, области гениталий. И благодаря этому и происходит сексуальное возбуждение как мужчин, так и женщин. Ну, там еще, хотя и намеком, но разовьет в дальнейшем эту тему, да, потому что, почему, собственно, фараон? Потому что он царь Египта, то есть Мелех Мицраим. А Мицраим – это как раз вот эта вот область расстраивания позвоночника. Царь области таза. Да. При этом понятно, что это расстраивание, с другой стороны, параллельно трем змеям, о которых тут все время идет речь. Да? То есть есть вот эти вот две змеи, которые отходят в стороны, а есть одна, которая между ними. И одна, это находящаяся между ними змея, она является посредником между вот этой областью таза и мозгом, и каналом циркуляции семени. Но Мессия, он, да, он с одной стороны уводящий в сторону, с другой стороны властвующий над областью таза, областью вот этого вот, расстраивающегося позвоночника. И он же змей, числовое значение которого равно слову Машиах, Мессия. Вере гамре коаха нахаша гадо. И смотри, сколь велика сила великого змея. Да, то есть, опять же, здесь они взаимозаменяемы. Потому что перед этим он говорил про великого крокодила. Танина Гадор. Уил веу клипа ланахаша кадош. Потому что он является оболочкой для святого змея. И отсюда и сила его. Большой. Великий. Большой. Который, по-видимому, хотя это здесь, да, но он большой. Да? То есть он здесь называется Нахаша Гадоль, а там он называется Танина Гадоль, и там же он называется Танина Эдер, то есть слепой крокодил. Поэтому, да, судя по всему, это должен быть слепой крокодил. Махан ктив Виянус Машер. И потому-то и сказано, и отступил от него Моисей. А это про Моисея это сказано, когда Бог превращает его посох в змея. Да, Моисей, наверное, является Бог в неопалимой купине, говорит, отказываясь длительно идти к сынам Израиля выполнять поручение Бога, Моисей ссылается на разного рода причины, по которым он может это сделать, но, помимо прочего, он говорит, они мне не поверят, а Бог ему говорит, что вот, значит, ты сможешь творить чудеса. И в качестве примера чуда он ему показывает превращение его посоха в змея. И Моисей от этого змея бежит. А Зор связывает это, продолжающий, собственно, вот, все это рассуждение про крокодила, связывает бегство Моисея с тем, что он не решается подступиться к вот этому самому великому крокодилу, который фараон, которого может сокрушить только Бог, которого защищал Бог. И говорит здесь Натан, вот сколь велика сила этого великого змея, потому-то, да, он оболочка для змея святости, и поэтому и сказано, и бежал перед ним Моисей, Приянос Мишел и Фанав, ки амру хазалю, яром ми Авраам, ве мисами Муше. Потому что сказали мудрецы про Мессию. Хотя здесь Натан это говорит, но это понятно, да? Потому что именно о нем это и сказали мудрецы. Будет он выше, чем Авраам, и будет он более вознесен, чем Моисей. Ну, то есть Моисей не может справиться с великим змеем, бежит от него, а Мессия сможет. Поэтому-то о нем и сказано, что он будет вознесен над Моисеем. Да, с Моисеем, опять же, как основатель всей религии откровения, ультимативный носитель откровения, он не в состоянии ничего сделать с этим вот великим змеем, потому что внутри него находится змей святости, а Моисей не может отделиться одного от другого, поэтому он от него бежит. А Мессия сможет эту операцию произвести, поэтому он выше Мессия. И как Натан это сразу же объяснит, надо мы смотрим с этой шапкой. Причем это связано с тем, что у них разные корни душ. А именно, как я уже упоминал, с тем, что корень души Моисея это, собственно, фалос отца, а корень души Мессии это атара. Головка фалоса отца. Поэтому Мессия может прояснить вот эту вот область, которая для Мессии остается, несмотря на то, что он к ней подступается, но она для него остается все-таки не прояснена. Ну что, я думаю, что тут мы, наверное, сегодня остановимся. И в следующий вторник снова в 8. В следующий вторник, кажется, ведь нет никаких праздников. Праздников. Это холомат. Да, в следующий вторник в 8 мы продолжим.